В известной инструкции, данной князю Вяземскому, императрица, между прочим, говорила: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия — суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями. Нарушить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно было, однако ж и называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупостью. Сии провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу. К тому приступ весьма легкий, если разумные люди избраны будут начальниками в тех провинциях. Когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб век и имя гетманов исчезли, не токмо б персона, какая была произведена воное достоинство». Эта инструкция, вероятно, была написана уже после того, как получено было известие о происходивших в Малороссии движениях в пользу наследственного гетманства. Это известие должно было, если не породить, то утвердить в уме Екатерины мысль о необходимости уничтожения гетманства, чтоб век и имя гетманов исчезли. Для точнейшего уяснения дела, естественно, было ей обратиться к человеку, который хорошо знал Малороссию и, вероятно, не раз в разговорах упоминал о тамошнем безнарядье, то был Теплов. Теперь Теплов должен был составить записку об этом безнарядье, которая дошла до нас. В Малороссии, по словам Теплова, все управлялось не правом и законами, а силою и кредитом старшин и обманом грамотных людей. Вследствие такого управления число свободных земледельцев чрезвычайно уменьшилось, а число крепостных земледельцев, напротив того, увеличилось. При поступлении Малороссии под державу всероссийскую было населено менее чем в половину против настоящего, а между тем свободных крестьянских дворов было гораздо больше, чем теперь. Свободные казаки обращены в крепостное состояние старшинами и другими чиновниками и богатыми людьми. По смерти гетмана Скоропадского, по ревизии, произведенной великорусскими офицерами, свободных дворов было 44 961. Из этого числа по 1750 год роздано не больше 3000 дворов, что составляет самую малую разность, особенно если принять во внимание увеличение народонаселения. И, несмотря на то, нынешний гетман граф Разумовский и 4000 дворов свободных не нашел, а прочих же ему донесено, что все крестьяне в Польшу побежали, где, однако, по достоверным известиям, крестьянам в подданстве у польских панов гораздо труднее жить, чем в Малороссии, потому что польские паны все имение крестьянское почитают своим собственным и берут подати, когда сколько им вздумается. В самом же деле нашлось, что все государевы дворы и с землями раскупили старшина и другие богатые люди у самих мужиков, которые, будучи свободны, по этому самому будто бы могли сами себя и с землями продавать. А так как необходимо, чтоб всякая купчая утверждена была в присутственном месте и подписана сотником той местности, где находится продаваемая земля, то многие фальшивые купчие обличаются и тем, что сотник произведен в этот чин, например, в 1745 году, а купчая скреплена им, как сотником, в 1737 году. Старшины все это знали, но так как они всячески стараются, чтоб все государевы земли переходили в частные руки, то никакого препятствия этому не делали. Искоренение казаков, то есть переход их в помещичьи крестьяне, происходил так быстро от того, что достаточный казак всегда откупался от службы, а недостаточный, избегая ее, предпочитал жить под именем крестьянина, чем идти в поход. Кроме того, оставаясь казаком, он должен был платить с имения своего большую подать, которая доходила до рубля и больше. А назвавшись мужиком, не имеющим земель, ни собственности, платил в год алтын или две копейки по раскладке наравне с другими подсуседками. А во всякое время сами казаки плачивали помещикам, чтоб те приняли от них на их земли купчие и таким образом избавили их от обязанности идти в поход. Малороссийские города, местечки, села, деревни, слободы и хутора с пахотным и сенокосными землями не имеют никакого обмежевания. Все основывается на старинном будто занятии и на крепостях, большую частью фальшивых, но иные владеют землями просто вследствие наезда сильного на слабого. Наезды сопровождаются смертоубийствами, что ведет к бесконечным разорительным процессам. Казаки, оставшиеся незакрепощенными, живут разбросанными по разным местам, вдали от своего сотника и находятся в руках разных помещиков. Хотя гетманские универсалы и гласят, что помещикам до казаков и земель их в той деревне или местечке, которые помещику принадлежат, дела никакого нет, однако есть ли возможность бедному и беспомощному казаку противиться и сотнику в совете, и сильному помещику в том селе или деревне, где казак живет? Казаки строят сотнику дом, косят на него сено, выставляют подводы, не упоминая о других разорениях. Избрание в сотнике происходит таким образом. Как скоро придет весть, что сотник умер, то, прежде чем об этом узнает гетман, полковые старшины посылают надобного им человека в сотню для управления ею до определения нового сотника. Этот человек не сомневается, что сотня его, и, приехав на место, выкатывает несколько бочек вина безграмотным казакам, подкупает священника и дьячка, те соберут рукоприкладство от пьяных, и выбор готов. Избранный истратит несколько червоных в высшем месте и утверждается сотником. Эти сотники воспитываются таким образом. Люди из лучших фамилий, выучив сына читать и писать по-русски, посылают его в Киев, Переславль или Чернигов для обучения латинскому языку. Не успеет молодой человек здесь немного поучиться, как отец берет его назад и записывает в канцеляристы, из которых он и поступает в сотники, хотя казаки, которые его выберут, и имени его прежде не слыхивали.